выбрала. На Юрия Вешнева в острожек нагрянули гости. Петр стоял у больших ворот и загодя разглядел обоз из нескольких саней на ледяном покрове Туры. «Не боятся ведь лихачи! Не боятся ведь лихачи!» Пробормотал точно старик. Годовальщиков, сборщиков ясака, промышленников и иных людишек не видать до самого вскрытия реки. Редкий гулящий пойдет по весеннему льду или направится по берегу. Там и каменистые осыпи, заросли кустарника и иные пакости, осложняющие дорогу. Издали видны были раскидистые оленьи рога, раздавались мычание и характерный стук. Кричали погонщики в высоких шапках. Видно, загодя предупреждали острожек о своем появлении. «Гость в дом, бог в дом!» Говаривали в местах, где родился Петр. Но чуял он, всей кожей чуял в тех санях недюжинная угроза. Тати и соратники дюка, служилые из Тобольска, купцы, люди новые, местных обычаев не знающие. Так можно было перебирать без конца и края. Наконец сани остановились. Олень, запряженный в первые нарты, негодующе рыкнул. На землю соскочил мужик с тощей бородой. «Молодой», — сразу понял Петр. Мужик стянул шапку, стукнул ичигами о наст и крикнул во всю мочь. «Эй, служилые, расселись там, открывайте ворота!» За спиной Петра уже собрались все казаки, что остались в остроге. Он был за старшего. Трофим с Егоркой, Рылом и Пахомкой ушли на промысел. «Ха, язык бы подрубить!» — хмыкнул Афонька. «Разговорчивый больно!» Незваный гость не унимался. «Спите, что ли, после обеда? Эй, служилые! Кто такие, что надобно вам?» Петр сказал сухо, да с намеком, мол, наглецов не ждем. Но молодой и глупый принялся хорохориться, называться слугами важного человека. А когда назвал он имя, то казаки уставились друг на друга, точно услышали что-то невообразимое. Петр, растеряв спокойствие свое и силу, открывал ворота. И засов медленно покидал петли, не желая пускать гостей. Молодой наглец оказался у них за старшего. Среди людей его были и постарше ровесники Петра. С ними казаки сразу затеяли дельный и обстоятельный разговор. До каких земель ходили, не слышно ли об измене ясачьих людей, что известно про нового тобольского воеводу, боярина Сулешова, татарина, будто бы крутого нравом и должного заняться устроением Сибири. Гостей рассадили в Трофимовой избе. Она отличалась не чистотой, не убранством, но так было заведено. Гостей неясного рода племени везти сюда. Налили кислого кваса, поставили рыбы, что осталось с обеда. Гости брезговать не стали, принялись за еду, не забыв прикреститься на образ Спасителя. «Как звать тебя?» — спросил наглец Петра. Он все крутил, довертел головой, порывался выйти. Чуть не силком усадили за стол, довелели не обижать хозяев. «Звать меня Петром Страхолюдом, сыном Савелия Кочурина, дворянина из Можайска». В глазах наглеца мелькнуло что-то похожее на уважение. Редко Петр говорил о крови своей, да помнил о том всегда, она обязывала. «Илья, Петухов сын, десятник отряда людей Степана Строганова, купца», молвил он и выпятил грудь, будто именитость хозяина его что-то давала людишкам. «Сказывают, держите вы во строге девку. С собой пригожа, глаза синие, зовут Сусанной». Бывает такое, о чем долго мечтаешь, чего ждешь, словно первого меда или праздника светлого. Приходит нежданно, когда вовсе не думаешь. Нютка, умаявшись, разложила по всему двору соломенные тюфяки до тряпицы, тулупы до шубейки, прожаривала от всякой нечисти. Невысокий тын, чербаки, крыша, бревна, оставленные для расколки. Все пошло в работу. Одной с таким справляться было несподручно, умаялась, запыхалась. Зато с довольством глядела на дело рук своих. «Ой, а ты чего тут? Гости у нас, уже ли не слыхала ничего?» Богдашка от нетерпения даже приплясывал на месте. Нютка тут же приспособила его. Велела залезть на крышу да расправить одежку. Ему, Юркому-то, сподручней. Слыхала разговоры, приехали казаки из Тобольска. «Ой, тебе надо самой поглядеть, иди же, иди!» Богдашка взял ее за руку и тащил с недюжинной для мальчонки силой. «Что случилось-то, скажи толком?» «Придешь в Трофимову избу, увидишь, только лицо умой, гостей распугаешь!» «Ах ты!» — Нютка отвесила другу под затыльник. Обуреваемая нетерпением, она умылась, отряхнула рубаху, надела однорядку, шитую из нового сукна, красные бусы, чуть помедлив, накинула на голову сирийский плат. Прятать ли волосы ей, что не ходила под венец, не знала. Богдашка убежал. Страсть, как любил новых людей, ловил каждое их слово. А она медленнее обычного шла к избе десятника. «Что за люди? Сердце-то бьется часто, с чего бы?» Возле избы стоял кто-то в легком кафтане, без шапки. Ветер шевелил русые волосы, трепал рубаху с нарядным шитым шелком воротом. Красные порты, сабля в темных ножнах. «Уже ли это Илюха?» Завопила она, в раз углядев щеку в веснушках, красные уши. Вот так встреча. Не думая о том, потребно ли так вести себя, она подлетела к другу детства, к Илюхе, с которым столько было пережито. Как скучала, как надеялась, что придут за ней, вызволят, и все сбылось. Илюха подхватил ее, словно и не весело ничего. Закружил, повторяя только: «Нашел, нашел, нашел, Нютка!» Глаза с зелеными крапинками, так близко, в них утопнуть можно. Губы под усами улыбаются, да так, что Нюткины в ответ растягиваются. Руки сжимают вовсе не дружески, теперь она знает в этом толк. «Илюха, Илюха, где ж ты раньше был? Ждала тебя, как ждала! А что ж теперь, зачем теперь?» За спиной их кто-то прочистил горло. По одному звуку этому Нютка поняла, кто стоит за ними, тихо велела: «Отпусти меня». Скинула с себя жадные Илюхины руки, отступила на несколько шагов для верности, обернулась, сказав просительно: «Петр, это человек отца моего». «Знаю». «Можно поговорить с ним, разузнать, что да как?» «Говори, кто ж тебе мешает». Он вернулся в избу, не одарив и взглядом. Наказывает гневом своим за то, что рада незваному гостю, что ведет себя, будто вольна решать. «Он, что ли?» Илюха не договорил, но без лишних слов было ясно, о чем спрашивает. «Пойдем за тын, тут ушей много. Крикну кого из моих людей, чтобы стояли да приглядывали». «Где отец? Чего нет его с вами? Как матушка? Все ли с ней хорошо? Как Феодорушка?» Нютка сразу задала Илюхе целый ворох вопросов, будто решив засыпать ими необходимость объяснять, как оказалось здесь, да кем приходится ей Петр Страхолюд. Илюха многоречиво отвечал. Отец упал с амбара да переломал ребра. Оттого не смог поехать за Нюткой, хотел, да тетка Аксинья его не пустила. Отправил за старшего Илюху, ему оказано такое доверие. Матушку давно летом еще выпустили из обители. В том заслуга Илюхи. Он и в темницу попал, все, чтобы спасти ее. А сколько острогов да заимок обошли, скольких людей расспросили, все искали синеглазую Нютку. Лед Туры уже не блестел, словно драгоценные каменья. Потемнел, впитавши солнечные лучи, и готовился к весне. Возле тына рогатые красавцы-олени под присмотром Валёшки разрывали снег, ели прошлогоднюю траву. Нютка слушала Илюхины речи, радовалась за семью свою, все живы и почти здоровы. И между делом впитывала красоту этого места. Снег, что еще белел среди деревьев, чернота оттаявших берегов, синь неба. Суровая земля, красивая земля, что не терпит слабости. Нютка старалась не глядеть на Илюху. Он стал совсем взрослым, мальчонкой из деревушки Еловой. Внезапно со стыдом ощутила в себе потребность прижаться к его груди, пригладить светлые волосы, длинные почти до плеч. Они охвачены были плетеным красным шнуром. Какая же она дурная! Живет с Петром, а появился Илюха, и сразу... «Воевода Тобольский говорит мне, пойдешь ко мне служить, дам тебе жалование хорошее». Переманивал, ишь, какой я стал. Он резко оборвал свою речь, ставшую докучливой. Понял, что Нютка не слушает. Притянул ее к себе и тихонько, будто мог их кто слышать, сказал на ухо. «Завтра поутру поедем. Родители ждут, все глаза проглядели. Нечего тебе, дочке Степана Строганова, делать с этим!» Помедлил и продолжил, чуть повысив голос. «Страхолюдищем!» Разговоры и пиршества затянулись. Строгановские люди и казаки Рябинова-Острожка стали друзьями. Пели про степь просторную, про реку бурливую Ермака, обнимались и сулились встретиться не раз. Мужская разноголосица разносилась по округе. Нюта после долгого разговора с Илюхой вернулась домой. Надо бы убраться да сварить ужин. Обещала домне сходить вместе к проруби за водой. Только не заставить себя, не занять руки делом, думы хозяйством. Все клокочет внутри, счастья столько. Не потеряна Нютка, нет, может она вернуться. Стать вновь синеглазой проказницей, любимицей отцовой. Сколько ж и несчастья. Что делать-то, как быть? Вернуться. А как же все то, что прошла она за долгие месяцы, бабой стала, не девкой? Страхолюд, рябиновый острожек, сама она, новая, не похожая на ту Нютку, которую помнят родители. Разве можно представить, что явится она домой и про все забудет, про Петра забудет? А чего бы и нет? Как купил ее, так и продаст. Что за беда такая? Поди уже по рукам бьют, да вино пьют. Кто ее спрашивать-то будет? Волос длинен, ум короток. От всего, что роилось в бедной голове Нюткиной, она словно захворала. Голова кружилась, во рту сохла. А как пахнула на нее рыбой соленой, так и вывернула наизнанку, прямо на бревенчатый пол. Все одно-одно стучало в ней, что делать-то, какую дорожку выбрать. Лишь один человек мог обнадежить ее, взять за руку, повести за собой, и тогда не мучилась бы Нютка. Тот человек был неведомо где, и оттого муки ее были еще сильнее. Под утро кто-то вломился в избу, устроил страшенный грохот, уронил мытые котелки, чертыхнулся. Нютка, бессонная, раздавленная незнакомыми доселе муками выбора, прислушалась. Пьяно голосил Ромаха, младший братец. Петр Страхолюд так и не пришел к ней. Солнце безо всякой жалости заливало острожек. Казаки морщились, вспоминали его худыми словами. Жаловались, что вино оказалось дурным, прокисло, что ли. Илюха, завидев Нютку, тут же подскочил к ней, сияя, словно яхонт. Встал рядом, попытался обнять, зашептал что-то ласковое. Толкнула так, что чуть не упал в кучу собачьего дерьма. «Ты чего, тоже одичала?» Говорил он как-то иначе, с усилием. Нютка, наконец, поглядела ему прямо в лицо. До того все глаза отводила. Губа Илюхина, рассеченная добрым ударом, опухла. На щеке растекалась синева. «Да кто ж тебя так?» Протянула было руку, да остановилась. «Еще спрашивает, кто?» «В полдень выезжаем, торопись!» Он круто развернулся и пошел к своим людям. Те суетились, укладывали мешки, запрягали оленей в нарты и вели беседы с казаками. Вокруг царила суета, что всегда сопровождает отъезд большого обоза. Людей и собак стало будто в два раза больше. Нютка так и не выглядела того, кто был ей позарез нужен. Зато из толпы выскочил мальчонка в одной рубахе. Вот кто больше всех заждался весны. И бойким шепотом начал. «Я такое вчера слыхал, Нютка, ты даже не представляешь! Гость этот в красных портах про тебя срамное! Вечно ты сплетни собираешь!» Нютка тут же пожалела о своих словах, но мальчонка уже куда-то спрятался. Не вовремя обидела друга, ох, не вовремя! Порченная стала Нютка. Девичья, ему Илюхе предназначенная, отдала другому. Он сжимал кулаки, да о том пытался не думать. Сейчас важнее иное — уговорить, вернуть домой, выслужиться перед хозяином. Да и Нютка стала иной, слаще. И взгляд с глубиной, с чертовщиной, и походка особая манка, и... Все стало особым бабьемедовым. Таким, что руки сами собою тянутся. Скоро дотянутся. Чуял Илюха, вспомнила его Нютка, вспомнила забавы да смех. И то новое, что появилось между ними. Еще немного, и будет у него Илюхи все, о чем мечталось. Девка сладкая и приданная ее, и будущее, от коего дух захватывала. Одна беда, страхолюдный казак. Как положил Нютку под себя, как сделал своей, того постичь нельзя. Иначе насилием. Илюха поднял руку, тронул губу да щеку опухлую, отдернул, матюгнувшись во весь голос. Прошедшим вечером, когда сидели Степановы люди и казаки Рябинова острога, Илюха, чуя за собою силу и правду, сказал: «Мира мне отпустишь, война будет. Мой хозяин всякое может, к воеводе жаловаться не пойдет, пищали возьмет, да сам дочку заберет». Казак промолчал, только глаза в него вперил, а колечный особо сверкнул, ну и жуть. «Сказывают про таких, как ты, иной казак хуже разбойника». «Ты помолчал бы!» — оборвал его друг страхолюдище, мужичок с редким волосьем. «А чего? Была девка целая, стала дырявой!» — усмехнулся Илюха. А страхолюдище помедлил, покрутил чего-то в руке. И будто только услышав сказанное, подошел в развалку к Илюхе. И врезал ему по щеке, будто голову снести хотел. Степановы люди схватились за сабли. Главного своего защитить надо бы от поругания. Друзья тащили страхолюда подальше. А тот и не противился, будто ударил, и весь порох его закончился. Тогда же десятник Рябинова острожка велел Илюхе уносить ноги поскорее. Иначе может что худое выйти. Будто нужны их советы. «Ты Петра не видел, где Петр?» Солнце приближалось к полудню. Нютка, отбросив всякий стыд, спрашивала у казаков, куда девался Петр Страхолюд. Каждый махал рукой, куда-то в сторону говорил: «Да тут где-то!» И забывал про нее, что за пакость. «Домна!» Она побежала за молодухой. Та выглядела довольная, на губах улыбка, длинные волосы разметались по шубке. Нютка не стала думать, отчего такие перемены, выпалила свой вопрос. «Петра не видела». «В башне угловой поди сидит, врагов высматривает. Ты скарб-то собрала, хотя чего тебе? Бедному собраться, только подпоясаться». К домне подошел молодой крепыш из строгановских людей, оборвал ее на полусловие, ухватил за бок. «Ай да баба, самый сок!» Она притворно громко ойкнула, покрутила головой, видно, чтобы понять, увидал ли их Афоня. Тем разговор и завершился. Домне было не до подруги, устраивала свою судьбу. «Чего на той башне делать? Не разберешь, что в головах их творится!» Так Нютка ворчала всю дорогу, пока бежала к дальней башне, что выходила бойницами на густой лес. Оттуда не ждали угрозы, потому десятник редко выставлял там дозор. Высокий порожек, ступенька, вторая, десятая. «Петр, Петяня, ты здесь?» Она впервые назвала его так, Петяней, и оттого ворохнулось сердце. Башня молчала, снаружи она казалась невысокой, приземистой. Только Нютка запыхалась, пока взобралась наверх. «Уже ли Петра здесь нет?» Закончилась лестница, взору ее открылся бревенчатый пятачок. Узкие оконца бойницы стропила, что подпирали крышу. Петр Страхолюд сидел, прислонившись к стене. Глаза закрыты. Вдруг что случилось? Нютка упала рядом с ним на колени, проверила жилку на шее. «Бьется, родимая!» Уснул, измаялся. «Пойди отсюда», — сказал он. «Не пойду я никуда». Нютка села рядом. Бревенчатая стена ладно подпирала спину, ноги требовали отдыха. Словно всю ночь делала она невесть, что, а не ворочалась с бока на бок. «Поди да подальше!» — повторил он обидное. «Чего ты заладил? Поди да поди!» Нютке бы обидеться, а она знала, отчего страхолюд говорит так. Чуяла сердцем своим. «Ты Илюхе морду разбил, ты ведь больше некому!» «Кто бы ответил ей, да как добиться от него чего-то, у чурбан настоящий!» На полу нашла веревку с узелками. Знала, то вервица Петрова перебирает, просит о чем-то. А может, ее Нюткино имя в тех просьбах мелькнуло. Может, из-за нее тут как полоумный сидит. Сжала в ладошки, обратилась всем сердцем к заступницам и, затаив дыхание, молвила. «Ежели попросишь остаться, так и не поеду никуда. Молчать будешь, боли не увидишь меня». Кто бы сказал еще пару месяцев назад, что будет Нютка такие дерзкие слова говорить Петру Страхолюду. Говорить так, будто имеет на то право. Будто не завещено ей от матери, бабки и всех прапрабабок подчиняться воле мужской и не сметь выпячивать норов. Попросить? Она добилась своего. Петр открыл, наконец, глаза, повернулся к ней, уставился, точно прожечь хотел. Не на ту напал, Нютка ответила тем же. И не опустит взгляда, пусть и не думает. Вервица грела ладошку, будто наставляла ее на путь истинный. Услышали ее. «Попросить чего удумала?» — шептал Петр позже. И гладил под рубахой ее грудь, что наливалась упругим жаром. Кусал легонько нежное девичье плечо. Стягивал с себя порты, не в силах удержаться, чтобы не доказать себе, ей и незваным гостям, что Страхолюд свою добычу никуда не отпустит. А Нютка потом долго отмаливала грех и просила у вервицы прощения. Срамное нельзя со святыней в руках творить. «Разве ж сподручно такого старшим назначать?» Афонька высказал то, что летало в воздухе. «Лед не тот, проломится под обозом, рыб кормить будут». «И не слушает ведь олух!» Он плюнул со смаком и злостью. После шумных сборов обоз выехал далеко за полдень. Илюха, уразумев, что Нютка выбрала дикость рябиного острожка, пытался уговорить, сыпал посулами и угрозами. Но кто ж переубедит упрямую дочь Степана Строганова? В конце концов, Илюхе все ж пришлось взять письмецо, корябанное в попыхах. «Батюшка мой ненаглядный, матушка моя милая, до земли кланяется вам неразумная дочь ваша Сусанна». На санях, что замыкали обоз, ехала Домна. Она улыбалась, сыпала прибаутками и, только когда обняла Нютку, шепнула той. «Горько мне, милая, береги себя, Богдашку, да моего Афоньку». Вытерла слезу, да тут же засмеялась гортанно и положила голову на плечо нового своего защитника. На том события долгого баламутного дня не закончились. Ближе к вечеру, когда над острожком поплыл сытный запах хлеба, Илюха кривился, да все ж по велению своего милостивого хозяина оставил два мешка зерна. Ворота кто-то поскреб. Хорошо Пахомка, что стоял на дозоре, славился хорошим слухом. Под воротами оказалась Домна, мокрая, продрогшая, измученная. Отчего она вернулась в Петров острожек, никто не уразумел. Домна только лепетала что-то неясное. Богдашка, не замечая возмущенно топорщившихся отцовых усов, вновь привел ее в избу, уложил на мягкий тюфяк и велел спать. «Ой, помру я, видно!» — стонала Домна. «Да хоть здесь, с вами рядом!» Несчастье случилось недалеко от рябиного острожка. Двое саней, что замыкали обоз, провалились под лед. Ушли на дно тюки с саблями да кольчугами, утварью и снедью. Двоих людишек до Домну вытащили, а один так и остался на дне Туры. «У берега-то костер развели, греться стали. Они меж собою-то беседы ведут, а я сижу мокрая, продрогшая да страшная, и глядеть на них не хочется. Мужичок-то мой сазонка утоп, прости, Господи!» Голос Домны уже не казался хворым. «Представила Афоню друга сердечного, поняла, не могу отсель уехать». Она замолкла, улыбаясь, думала о чем-то и, наконец, попросила. «Богдашка, позови его! Скажи ты, что Домна кончается уж, предсмертная просьба у нее». Нютка с еле сдерживаемым смехом наблюдала, как молодуха приглаживала мокрые волосы, как щипала щеки, чтобы зажглись те румянцем, как оправляла вырез рубахи, чтобы наливалась яблоками грудь. Что ни делай с Домной, не исправить ее. Афоня явился, не заметив Нютку, он бросился к умирающей, Обхватил ее руками, точно хотел согреть, исцелить всюду разом. «Домна, Домна, ты не помирай!» Забыл враз про все обиды, про грехи незадачливой молодухи, про своеволие. Только истинная ли мнимая опасность обнажает нашу душу и дарует прощение. Нютка увела Богдашку в свою избу и пыталась шибче греметь котелками. Так шумно в соседней клете Афонька отогревал заледеневшую домну.